Во-первых, сама Служба безопасности Федерации НИВИ по какой, то причине заинтересована в том разумном, которого нужно выкрасть и доставить на территорию империи Антран, а их оперативники могут значительно усложнить жизнь Дрика Анот. Во-вторых, им сразу стоит учитывать тот факт, что этот самый разумный достаточно подпортил жизнь довольно могущественной корпорации нейросеть, поэтому он и нужен империи. Что в нем такого интересного, что эта корпорация пошла на открытую конфронтацию не только с Федерацией НИВИ, но и с другими государствами Содружества? По сути, корпорация понесла сейчас многомиллиардные убытки. Как только старый Драк начинал думать о суммах, потерянных этой организацией, как он тут же вздрагивал. Честно говоря, представители его народа всегда с благоговением относились к подобным вещам и никогда не желали дарить свои собственные деньги кому бы то ни было. Подумав о том факте, что в руках этого странного разумного могут быть такие финансы, которые впоследствии перейдут к нему, Аркшардир мог только мечтать о подобном. Оставалось только надеяться на возможность получения такого богатства. Но как до него подобраться? Что-то подсказывало старому агенту, что вокруг этого разумного слишком много может быть каких-то ловушек. Нельзя его недооценивать. Может быть, просто попробовать подкупить? То, что он пообещает этому разумному деньги, еще ничего не значит. Не обязательно платить деньги тому, кто имеет отношение к низшим расам. Эти разумные существа пусть радуются тому, что на них вообще внимание обратили. Однако, придется подумать, очень хорошо подумать и тщательно планировать операцию. Вот только единственное, что могло ему сейчас помешать, так это присутствие потенциальных конкурентов. Этих разумных нужно было убрать в сторону. Они мешали ему. Уже только поэтому старый оперативник службы безопасности империи Антран понимал, что сначала придется разделаться именно с этими драками, которые могут попытаться испортить ему работу, а уже потом, в достаточно спокойной обстановке, все планировать. А это все-таки важный фактор. Фактор, который может значительно повлиять на ситуацию. Уже только поэтому он понял, что начнет делать по прибытии в систему Барза. В первую очередь он будет убирать конкурентов, а уже потом займется всем остальным. Ведь нормально спланировать операцию в присутствии конкурентов не получится. Эти разумные наверняка постараются сделать все возможное, чтобы ему навредить. Этого он допустить не мог. Так что придется предусмотреть подобное развитие событий, заранее предусмотреть его и постараться исправить. Как он это сделает, это уже другое дело. Важен факт того, что он уже заранее спланировал свои будущие действия. А раз он их спланировал, то все получится так, как он того хочет, и остальное его уже не беспокоит. Криво усмехнувшись на замечание одного из своих напарников по поводу того факта, что стажеров на такое задание брать нельзя, Аркшардир решительно махнул рукой группе. Они отправляются. Пришла пора доказать всем агентам, кто из них самый хитрый, подлый и результативный в империи Антран. Эти двое идиотов, которые решились с ним конфликтовать, должны были сами взять отказ от этого задания. Да, они лишились бы своей карьеры, но остались бы живы. Сейчас же, ситуация обстоит именно так, что выбора как такового у них просто не остается. И этим разумным придется стать жертвами на его пути к возвышению. Ведь выполнив такое задание, он явно получит следующее звание и спокойную работу где-нибудь в управлении службы безопасности, курирующей какой-нибудь сектор империи, а там можно развернуться. Если знать, как и что делать, что поделаешь, но представители его расы всегда были истинными практиками, и они всегда прекрасно понимали, что в этом мире все продается и все покупается. Главное дать правильную цену, а остальное уже никого не касается, абсолютно никого, только того, кто идет за своими деньгами, и все, это его личное дело, личное, в которое никому не советовалось бы соваться. Ну, а тот, кто посмел это сделать, сам виноват. Спустя еще пару часов с территории центральной базы службы безопасности империи Антран стартовало сразу три крейсера. Они все были замаскированы под торговые корабли, но являлись весьма опасными, так как несли на борту вооружение пятого и шестого поколений. Корабль Аргошардир двигался медленнее, чем корабли соперников, чем те и воспользовались, чтобы раньше уйти в гиперпространство. Но они не знали главного. Корабль этого разумного был достаточно сильно модифицирован, и на крейсерской скорости мог спокойно обогнать их корабли. Он мог развить скорость крейсера, курьера, если бы ему было это нужно. Но сейчас ему нужно было сделать так, чтобы эти разумные думали, что он отстал. На самом деле его корабль мог сделать прыжок на пару звездных систем дальше, чем их корабли. Он в этом был уверен. В отличие от этих разумных, он вкладывал деньги в модернизацию своего корабля, что позволяло ему быть уверенным в этой посудине, которая неоднократно его выручала своей скоростью и вооруженностью. По сути, этот корабль, который имел корпус среднего крейсера, мог поспорить в бою с тяжелым крейсером. Так как силовой щит, и оружие, и двигатели у него были именно с тяжелого крейсера, даже броню в последнее время он начал менять. Да, помещения и условий на корабле практически не осталось для того, чтобы на нем мог нормально существовать довольно многочисленный экипаж. Но ему это было и не нужно, ведь в первую очередь ему была важна функциональность этого судна. Этот корабль был достаточно опасен, с учетом его возможностей. Так что, разобраться с врагами он сможет достаточно быстро и эффективно. Обогнав их во время прыжка, Аркшардир достигнет конечной точки раньше и сумеет подготовить там для них ловушку. Вот кто ему мешает сообщить службе безопасности Федерации о том, что двое разумных являются агентами службы безопасности Империи и прибыли с коварным заданием навредить Федерации. Никто не мешает. Тем более, если это удастся сделать через агента, который у него там как раз и имелся. Этот агент сам сделает все, чтобы захватить таких разумных и получить подобным образом для себя повышение по службе. И таким образом старый агент службы безопасности Империи сумеет не только подкормить своего агента, но и освободить себе поле для деятельности. К тому же, как бы ни происходило расследование на территории Империи, и так уже понятно, кто виноват в срыве задания главы службы безопасности. Если таковое произойдет, не он, это точно. Ведь все свидетельства будут говорить против одного из его конкурентов, который и так уже приговорен. А уж он постарается сделать так, чтобы этот приговор был приведен в исполнение. Его корабль, спокойно разогнавшись, прыгнул в гиперпространство, чтобы достигнуть нужной цели гораздо быстрее, чем корабли конкурентов старого Драка. Идиоты. Они считали, что обычные корабли, которые они получили от службы безопасности Империи, им подойдут. Нет уж, корабль нужно иметь свой, вкладывать в него деньги и душу, и тогда корабль тебя никогда не подведет. К тому же, всегда нужно заранее готовиться к потенциальному противостоянию не только с однотипными кораблями, но и с кораблями, которые превосходят твой корабль по возможностям. Он это всегда учитывал, и ни разу не пожалел о своих предосторожностях. А вот что будут делать эти разумные, когда им случайно придется столкнуться с противником более серьезного ранга, это загадка. Загадка, на которую они найдут ответ уже очень поздно. По крайней мере, Аркшардир об этом побеспокоится. А сейчас, старому Драку нужно было планировать операцию, которую он будет выполнять на территории сопредельного государства, и в этой операции его ничто не должно отвлекать, тем более какие-то молодые выскочки, которые решили, что они умнее его. Таким образом они только приговорили себя к смерти, и не только себя, а даже и свои группы в полном составе. Что поделаешь, но таковы правила. Правила жизни особей Дрика Анод, ведь они произошли от хищников, а у хищников выживает сильнейший, или более хитрый, это загадка. Над этой загадкой бьется даже само мироздание. Кто он такой, чтобы мешать процессам этого могущественного существа, или сущности, кто его знает? Это слишком глобальный вопрос, на который у простого оперативника службы безопасности Империи Антран ответа просто нет. Наемники. Нет, вы это видели? Старый наемник, сидя в очередном баре, снова набирался спиртным, и при этом беспрерывно ругался. Его можно было понять. Он потратил такие средства и время, чтобы найти себе место, на котором чувствовал бы себя вполне комфортно. А наниматель, к которому он пришел с такими имеющимися ресурсами, по какой-то глупости взял и отказался его нанимать. Более того, он по какой-то причине обвинил настоящего действующего капитана в том, что тот был мошенником. А что в этом такого особенного? Ну, да, он всего лишь хотел получить для себя выгоду. И в этом ничего странного быть не должно. Всего лишь по той причине, что он рассчитывал на получение дополнительных бонусов только за счет того факта, у него числился собственный крейсер, причем четвертого поколения. Да, это был сплошной мусор и хлам. А вы попробуйте из хлама слепить что-нибудь похожее на действующую боевую единицу. Сможете? Что-то я в этом сильно сомневаюсь. Для этого нужно очень сильно постараться, проявить чудеса терпения и мастерства, а также потратить деньги, чтобы все это действительно выглядело как корабль. А учитывая тот факт, что он хотел буквально на всем сэкономить, ему пришлось даже нанять инженера с конструкционным кластером, который свою цену знал. Ведь иначе дроиды, ремонтники не могли бы слепить все это воедино, чтобы такой фактический мусор, слепленный воедино, был хотя бы внешне презентабельным. Да, он отлично знал, что все эти устройства и механизмы, которые были собраны буквально на свалке, имели максимально возможный износ. И уже только поэтому, он сам прекрасно понимал, что такой корабль никуда не полетит. Гипердвигатель, который был на нем установлен, был изношен до такой степени, что следующий прыжок в гиперпространство стал бы для него смертельным приговором. И не только для него, для всего экипажа. Разгонные двигатели работали от силы на 10% своей мощности. Маневровых двигателей вообще не было, так как их обычно никто просто не учитывает. Особенно тогда, когда проверяют оборудование. В первую очередь старый наемник рассчитывал только на то, что молодой глава новой корпорации не будет настолько внимательным, чтобы проверять подобные мелочи, и в результате даст возможность опытному разумному попасть в ряды своей корпорации, чтобы тот получил шанс за счет корпорации купить себе другой, настоящий действующий корабль. Все это было вполне предсказуемо и логично, учитывая тот факт, что этот разумный взял бы на свой баланс такую развалюху, то ему бы пришлось тратить деньги на то, чтобы восстановить боевую единицу, которая была принята в корпорацию, но по какой-то непонятной причине оказалась вдруг недееспособна. Расчет старого хитреца был вполне понятен и даже предсказуем. Все шло как по маслу. Он даже нашел наемников, которые согласились участвовать в этой провокации. Вот только, этот молодой парень оказался инженером. И иначе понять тот факт, каким образом он смог выяснить подробности про общий износ оборудования, которое находилось на борту его корабля, тот просто не мог. И благодаря этому всему, можно было понять, что ситуация была весьма опасная. Как бы он ни старался извернуться, этот молодой парень просто высмеял старого наемника, четко заявив ему о том, что подобная махинация не приведет к его ни к какому положительному результату. Только из-за того, что этот парень сразу понял, что все это прямое нарушение его требований к найму. Конечно, кто-нибудь мог бы сказать, что можно было попытаться, например, использовать для установки на корабль оборудование того же самого четвертого поколения. Ведь можно найти и его достаточно изношенным, можно найти и такое. Никто не спорит. Только вы сами знаете, сколько будет стоить такое оборудование. Оно будет стоить дороже, чем оборудование такого же износа, только третьего поколения. Уже только поэтому старый профессиональный наемник понимал, что с этим разумным не получится сделать все правильно, так как он рассчитывал. Однако этот парень все же оказался гораздо хитрее, чем можно было даже предположить. Все только по той причине, что он не только выгнал старика, не проявив должного уважения к опыту и знаниям наемника. Так еще при этом этот молодой наглец еще и умудрился подать в суд на наемника, который всего лишь хотел получить желаемое. Этот гаденыш действительно подал на него в суд, хотя ему в этом угрожал именно сам старый наемник. И теперь ситуация у него самого стала весьма опасной, и даже в чем-то критической. Всего лишь по той причине, что этот наглец додумался записать все выкрики старого наемника на протокол, и обвинил его в угрозах и мошенничестве. Ведь не сдерживая своих эмоций, старик требовал, чтобы тот вернул ему все потраченные на покупку этой груды мусора деньги. Однако, ничего подобного не происходило. Этот молодой парень не желал даже частично компенсировать финансовые потери старику. Более того, он наоборот потребовал это. Сам старый наемник предоставил ему деньги за то, что пытался его обмануть, и не хотел выполнять обязательства. Естественно, что подобное положение дел категорически не понравилось самому старому наемнику, и тем разумным, которых он нанял как членов экипажа для себя. Ведь эти разумные тоже рассчитывали на серьезную выгоду. Тем более, что он обещал им, как только заполучит себе нормальный корабль, то даст этим возможным помощникам шанс, которого они заслуживают. Ведь все они рассчитывали на свою долю в этой махинации. Все они рассчитывали на пользу для себя лично. Вот только весь этот расчет оказался простой пустышкой в виду того, что они влезли в огромные долги, но выгоды как таковой просто не получили. Так как деньги на этот мусор он собирал не только лично сам, были и другие, которые участвовали в этом процессе. Но никто не оценил этого старания. Теперь же, главная сложность была в том, что старый наемник должен был найти способ вернуть деньги тем, у кого занимал. А это не так-то легко, учитывая тот факт, что тот же самый инженер, которого он уговорил участвовать в этой глупости, теперь откровенно требовал компенсации. Тем более, что он потратил на это все свои сбережения, и даже продал ремонтный комплекс. И что теперь им делать? По крайней мере, именно ему теперь нужно искать возможность для того, чтобы извернуться. Ведь ситуация, в которой он оказался, была весьма сложной. И все только по той причине, что возвращать ему нужно было не одну, и не 2000 кредитов, а минимум 1,5 миллиона. Да-да, именно в такую сумму ему и обошлись эти проклятые фокусы с развалюхой, которая оказалась никому не нужна. И что же теперь ему делать? Над этим вопросом ему оставалось только ломать голову, ведь иначе он выбраться из этой тяжелой ловушки просто не сможет. Однако он уже сейчас понимал, что все это брожение по барам не приведет его ни к чему хорошему, хотя бы по той причине, что в такой ситуации, в которой он оказался, у него действительно нет выбора. Тут ничего не поделаешь. Конечно, кто-нибудь заявит ему о том, что выбор есть всегда. Ну, да, вам легко судить, а вы попробуйте вот так попасться в ловушку, ведь он всего лишь хотел получить часть прибыли от этого молодого наглеца. Ну, и что в этом такого странного? Этот молодой парень, судя по всему, просто получил богатое наследство и решил поиграться в гордого и великого наемника, и старый наемник вполне имел полное право попытаться вынудить этого разумного поделиться деньгами. А что? Пусть кто-то скажет, что он не имел на это никакого права. Это этот молокосос ни на что права не имеет. Ведь он пытался занять место опытных и бывалых наемников, что вообще недопустимо. Зачем он сюда вообще влез? Пусть бы сидел у своей мамаши, на полном обеспечении, и не напрашивался на подобные махинации со стороны опытных разумных. Так нет же. Мало того, что унизил старого наемника, так еще и в его карман руку сует, заявляет, что ему кто-то что-то должен. Да за такое его не ждет ничего хорошего. Наемники сами прекрасно понимают, кто и чего стоит. И если этот идиот напрашивается на подобное, то это его проблема, а отнюдь не опытных наемников, которым он перешел дорогу. Но он мог возмущаться сколько его душе угодно, так как его игра с махинацией оказалась проигранным делом. Так теперь еще неизвестно, чем этот проклятый суд закончится, вряд ли чем-то хорошим для него. Он пытался обратиться к юристам, но разумный, к которому он пришел, рассмотрев дело, заявил ему о том, что в данной ситуации ему было бы проще попытаться пойти на мировую, признав свое поражение, и всего лишь попытаться примириться с тем, кому он нахамил и оскорбил. Однако, старый наемник не собирался делать подобной глупости. С какой это стати ему еще и унижаться? Достаточно и того, что этот наглец посмел поступить подобным образом. Хватит с него счастья. Кто ему вообще позволяет рот открывать там, где дело касается более могущественных разумных? Вообще-то, этот молодой парень должен был радоваться тому, что ему преподали урок. Да-да, урок. Никому нельзя доверять в содружестве. Да, ему в этот раз удалось выкрутиться из ситуации. Так пусть радуется этому. Так нет же, возмущается. Даже в суд посмел подать. К сожалению, старого наемника никто не желал слушать всего лишь по одной причине, что многие почему-то считали именно его виноватым. А в чем он виноват? Что хотел получить часть своей прибыли? Да, на его месте любой из них так бы поступил. Но нет, смеются над ним, высмеивают старика в том, что он всего лишь хотел получить желаемое. Точно так же, как это бы хотели сделать все они. Но эти разумные продолжали над ним смеяться, словно издеваясь, и утверждая, что в данном случае он сам во всем виноват. А в чем он виноват? В том, что хотел наказать молодого наглеца. Кто ему вообще позволил совать свой нос на биржу наемников? Ладно, они опытные наемники, которые были в своем праве. А он кто такой? Чего он лезет туда, где его никто не ждет и не просит совать свой нос? Пришел к ним с деньгами? Так поделись. Нет же, этот наглец посмел мало того, что унизить опытного наемника, а так он еще и вынудил того влезть в жуткие долги. Вот где ему сейчас брать деньги не только на выплату долгов, но и на погашение судебной задолженности, которая явно возникнет, как только суд будет окончен, так как в этом случае он может в любой момент попасть в долговую яму, да еще и эта развалюха. Ведь за этот псевдо-корабль ему теперь еще и налог платить надо. А как ты его заплатишь, если этот наглец вообще отказался каким-либо образом компенсировать ему потери финансов? Старый наемник практически все свои деньги вложил в это металлическое убожество. И что теперь? Теперь этот корабль надо либо ремонтировать, чтобы он мог хотя бы как-то летать, либо нужно снова продавать на свалку. Вот только проблема в том, что на свалку его не примут по той цене, за которую продавали. Дураков там нет. Скорее всего, они постараются сбросить цену как можно ниже. И тут он окажется в ловушке. Ведь долги никто не отменяет, а тот инженер, который буквально исходил на пену от злости, сейчас грозился тоже подать на него в суд. Требовал, чтобы этот капитан корабля вернул ему деньги. А он не хочет сам поработать на благо отряда? Неожиданно скривился в злой усмешке старый наемник, когда вспомнил о том, что этот разумный сам подписал с ним договор, и теперь, по сути, должен был выполнять обязанности инженера, что явно было бы для такого разумного серьезным просчетом. Ну, что ж, так и будет. Он тут же состряпал сообщение для этого инженера, и с пьяным подхихикиванием отправил его адресату. А что, согласно договора, который подписал этот умник, он обязан содержать корабль в действующем состоянии. Вот пусть и постарается. Тем более, что он был в своем праве, и уступать его никому не собирался. Естественно, что инженер тут же связался с капитаном, и принялся высказываться по поводу его фантазии. Но тот молча выслушал его, после чего напомнил про договор. Согласно договору, этот идиот должен содержать корабль в действующем состоянии. Хочет он этого или нет, это никого не касается. В первую очередь важно выполнять договоренности, так что ему придется постараться. Поэтому, даже продолжая пьяно смеяться, капитан приказал инженеру готовить корабль к ходовым испытаниям. Как он это сделает, никого не интересует. Самым смешным в этом был тот факт, что сам этот инженер тоже попал в ловушку. Вы спросите о том, каким образом? Да все было просто. Ведь для того, чтобы махинация прошла как положено, нужны были официальные подтверждения от инженерной службы их отряда. И этот инженер сам подписал все необходимые документы и бумаги, заявив о том, что корабль действительно дееспособен. Как результат, он фактически сам подставил себя. Так что тут все было понятно без каких-либо дополнительных объяснений. Раз он сам откровенно заявляет о том, что нужны деньги, то пусть будет готов к тому, что эти деньги нужно заработать. Тем более, что он указал, что корабль действующий. Что ж, в данном случае, этот разумный сам подвел себя, всего лишь предоставив капитану возможность утереть себе нос. Да, он начал грозиться различными карами, но согласно договору, он должен следить за кораблем. И если сам написал, что корабль действующий, и все его системы работоспособны, то должен это обеспечить. Как он это сделает, абсолютно никого не касается. Это уже проблемы самого инженера. Тем более, что за нарушение контракта и за подделку документов ему светит очень серьезное наказание. Естественно, что инженеру подобное развитие событий категорически не понравилось, но старому наемнику на это было плевать. Он смеялся. Смеялся, прекрасно понимая, что в данном случае он нашел выход из положения. Ненадолго, но все-таки. Теперь оставалось только разделаться с этим разумным, у которого хватило ума подать в суд. Но теперь проблема как раз заключается в том, что нужно попытаться найти способ как-то с этим делом разобраться. Извиняться перед этим молокососом старый наемник не собирался, и унижаться тоже. Оставалось только надеяться на то, что представители суда все-таки войдут в его положение и благосклонно воспримут эту шутку. Да-да, это была шутка. Кто-то скажет по-другому. Сначала докажите, что все было не так. Однако, старый наемник и сам отлично понимал, что шутки шутками, но в данной ситуации он действительно оказывается уязвим. Всего лишь по той причине, что этот молодой разумный плевать хотел на его страдания. И эта ситуация была действительно очень опасной. Ведь судить будет не человек. В данном случае имеется в виду не биологический разумный. Все факты и нюансы будет рассматривать кластер судебных эскинтов. А эти искусственные разумные чужды логики. Хотя нет, они как раз, такие логики и соответствуют. Вот только эмоциям они чужды. Они не поймут того нюанса, почему старый наемник вдруг захотел подшутить, оскорбляя молодого. Да, он ему хотел дать понять то, насколько тот ошибся, пытаясь перейти дорогу опытным специалистам своего дела. Почему за это он должен быть наказан? Что за глупости? Прошу прощения, ваш кредит окончен, будьте добры внести деньги. Когда он снова стукнул стаканом по стойке бара, неожиданно оживший дроид, Бармен тут же намекнул старому наемнику на тот факт, что у него с деньгами большие проблемы. Или переведите деньги на ваш кредитный счет в баре, или будьте добры освободить место для следующего клиента. Да ты что, железяка, с ума сошел? Удивленно оглянувшись своими пьяными глазами, старый наемник попытался найти хоть одного дополнительного клиента, которому места в баре не хватает, чтобы тот метил на его позицию возле барной стойки. Деньги я переводил, давай наливай мне. Прошу прощения, деньги на счету отсутствуют. Дроид, бармен деловито наполнил стакан другому клиенту, который с усмешкой посмотрел на старого наемника и бесцеремонно опустошил свою посудину, видимо даже не думая о том, что другим тоже хочется выпить. Либо проверьте свои платежи, либо я буду вынужден вызвать охрану. Судя по всему, вы пытаетесь смошенничать, утверждая о том, что переводили деньги, а на самом деле их не переводили. По данным, которые имеются в свободном доступе, я знаю, что вы находитесь сейчас под судом по статье «Мошенничество». Поэтому, будьте добры, переведите деньги на кредитный счет, или покиньте заведение. С большим трудом сдержавшись, подвыпивший наемник уже хотел было запустить своим пустым стаканом в голову этой железяки, но в последний момент вспомнил о том, чем это ему может быть чревато. В первую очередь ему стоит учитывать тот факт, что при таком агрессивном акте действий, его тут же обвинят во всех грехах, и тогда главным виноватым во всем будет именно он. Тем более, что наверняка в базе этого проклятого дроида, бармена уже отмечено, что он пытался его обмануть. Плюс, статья за мошенничество, еще нанесение вреда частному имуществу. Задумчиво сплюнув на пол, старый наемник медленно поднялся и пошел прочь из этого бара. Он судорожно пытался вспомнить по пути хоть еще какой-то бар, где у него могли остаться кредиты на кредитной счету, где он мог бы выпить хотя бы один стаканчик спиртного. Денег у него действительно практически не осталось, а тут еще и этот судебный иск. Вчера он встретился с адвокатом этого наглеца, хотел было узнать, откуда у него такие деньги на хороших адвокатов. Однако, подобную информацию никто не разглашал, но узнал он кое-что другое. Этот молодой нахал в открытую потребовал, чтобы старый наемник заплатил ему штраф в размере тех самых денег, про которые он кричал во время собеседования. А ведь тогда он кричал именно о 100 миллионах кредитов, так как именно столько мог стоить корабль четвертого поколения, действующий и полностью готовый к работе. А где их брать? Даже если он продаст все свое имущество, с последним комбинезоном и нательным бельем, таких денег не наберется. Да, сейчас он заставил этого идиота-инженера отрабатывать свой контракт, и тогда может быть хотя бы получится эту развалюху продать за пару десятков миллионов кредитов, если она хоть как-то будет летать. Но это проблемы не решает. Половина этих денег уйдет за долги, а оставшихся не хватит даже на то, чтобы погасить судебные иски. Даже если он сейчас попытается пойти на мировую, то ему просто нечего предлагать своему оппоненту. Конечно, тот может просто издевательски заставить старика извиняться перед ним, но он еще был не готов пойти на подобное. Вот если его как следует поуговаривают, может быть он бы пойдет на подобное. Хотя, на рудники из-за долгов попадать ему очень не хотелось, и тут ничего не поделаешь. Проблема была в том, что от долгов никуда не денешься. Деньги. Нужны были деньги. Какой демон его дернул в тот день орать оскорбления этому молодому идиоту? В тот день тот наглец многих завернул, не дав им возможности подзаработать, и почти все они уходили молча, и только один он сорвался и кричал. Возможно, в этом виноват частично и сам этот инженер, ведь стоило ему тогда выйти из помещения, как этот идиот набросился на него с обвинениями в том, что старый наемник не смог спокойно подписать договор и облапошить этого молодого богатея. В том-то и дело, богатей оказался отнюдь не дураком, но кому это объяснять? Этому идиоту, инженеру? Пусть теперь делает что хочет, но корабль должен летать, через неделю его надо продать, иначе долг за стоянку взлетит на небывалую высоту. Если корабль будет способен хотя бы на пару гиперпрыжков, его можно будет продать. Поэтому надо будет через пару часов снова связаться с инженером и намекнуть ему на то, что если корабль не будет дееспособен, то именно ему придется оплатить все штрафы. А что, не только ему одному отдуваться. Старый наемник, тихо бурча себе под нос, медленно шел по торговой станции, с которой была состыкована эта развалюха, а также где находилась биржа наемников. Вернее, здесь находился ее центральный офис. Любая попытка перелететь на другую станцию требовала денег, а у него с этим были большие проблемы. Конечно, кто-нибудь тут же скажет ему о том, что у него же есть целый корабль. Так на нем пусть и перелетит. Вся проблема была в том, что здесь ему стоянку сделали со скидкой по знакомству, а вот на другой станции за стоянку придется платить полностью. Такой крейсер требует приличных вложений, особенно, когда он сам не приносит никакой пользы. А ведь такой идеальный план был. Молодой богатей просто ничего не понимает и отдает им достаточно большие деньги, чем наемники пользуются. Так нет же, этот молодой идиот оказался инженером. Причем хорошим инженером. Видимо, у него были разучены хорошие базы знаний, раз он так легко и просто разгадал этот сюрприз. Продолжая что-то бормотать себе под нос, старый наемник подошел к углу бара, чтобы зайти за него, и через узкие переулки дойти до следующего подобного заведения. Но совершенно неожиданно из темноты переулка ему навстречу ударил луч импульсника, отбросивший его тело назад. Не ожидавший подобного, старый наемник удивленно посмотрел на прожженную и воняющую горелым мясом дыру в своей груди, после чего, подняв затуманенные адской болью глаза, удивленно вскрикнул: «Это ты?» Его удивление было вполне понятным, так как из переулка, злобно скались, на него смотрел тот самый идиот, инженер, который сейчас как раз должен был старательно восстанавливать работу его корабля. «Да как ты?» Что он хотел сказать, так и осталось непонятным, потому что инженер, еще раз оскалившись, выстрелил прямо в голову старого наемника. Он погиб на месте и уже не видел того, что происходило дальше. Он не видел того, как этот наглец подошел и пнул его тело, возмущенно ворча о том, что из-за идиота он теперь должен будет мучиться, собирая воедино этот хлам. Зато теперь, согласно контракту, сможет забрать этот металлолом и продать его, вернув свои деньги. Даже если он продаст его за полцены, деньги свои все равно вернет. Однако, такому великолепному плану убийцы не было суждено сбыться. Дело в том, что когда старый наемник сплюнул на пол, в баре ему был начислен штрафной балл. И дроид, бармен, вызвал службу безопасности станции, сотрудники которой должны были оштрафовать наглеца, посмевшего мусорить в частном заведении. Так что это убийство произошло фактически на глазах у сотрудников службы безопасности станции, которые прибыли на вызов дроида, бармена. Попытавшись бежать, инженер бросился в переулки. Только проблема для него была в том, что сотрудники службы безопасности легко могли заблокировать целый сектор ввиду того, что просто передали сигнал тревоги. Сектор этих зданий был заблокирован, и в переулки были отправлены дроиды с парализаторами. Так называемые дроиды – миротворцы. Они были предназначены для успокоения волнений и наведения порядка в случае активных беспорядков среди населения. Они были достаточно сильно бронированными, но из оружия несли только парализаторы. Сотрудники службы безопасности станции хотели захватить живым убийцу, который совершил подобное преступление. Спустя где-то полчаса убийца был локализован, хотя и пытался спрятаться среди заброшенных складов, после чего его просто атаковали дроиды, миротворцы, обстреляв из парализаторов. Он пытался отстреливаться, но импульсник хорош против разумных, которые не носят броню, а дроиды несли на себе довольно тяжелые броневые плиты, которые он не смог прожечь. Как результат, его быстро задержали, автоматически осудили и отправили на иридиевые рудники. Все имущество погибшего, а также его убийцы, было быстро распродано для погашения судебных исков и долгов обоих разумных. Все судебные дела по отношению к этим двум разумным были закрыты. Возможно, старого наемника это бы и порадовало, если бы он к тому времени не превратился в переработанный до атомного состояния мусор в промышленном утилизаторе. И все только из-за того, что родственников у него не было, да и никому его тело было не нужно. Хранить его было просто незачем, так как все требует финансовых затрат, а денег у него все равно не было. «Посол, империограф требует, чтобы вы ей предоставили». Орил Дирнер, чрезвычайный и полномочный посол империограф в Содружестве, наконец-то обнаружил этого разумного, который так всех интересовал, и постарался довольно емко и быстро объяснить этому умнику, что тому следует делать, особенно с учетом интересов его родного государства. Он открыто предложил этому разумному самостоятельно отправиться на территорию империи, дабы принести себя и свою жизнь в жертву интересам его родного государства. Тем более, что и сам им посол понимал, что этот разумный обязан подчиниться наследникам древних. Однако, тот его даже слушать не стал, не дав договорить монолог, который Эрил Дирнер заранее заготовил. «Слышь ты, умник», как-то странно искривив свои губы, этот разумный, который еще вчера был дикарем, довольно равнодушно хмыкнул и покачал головой. «Ты сам случайно головой ни обо что не бился? С какой это радости я должен дарить свою жизнь твоей сраной империи? А твоя империя мне ничего подарить не хочет, например, твою собственную голову на палочке? Мне как-то не очень нравится, когда меня пытаются к чему-то принудить. Поэтому мне хотелось бы понять, ты действительно один такой дурак, или вас там с десяток наберется?» Пока посол империи Аграф набирал в грудь воздуха, чтобы разразиться оскорблениями в адрес этого идиота, который сам не понимал, на что нарывается, этот парень махнул на него рукой и равнодушно отключил соединение. Попытавшись снова до него дозвониться, все еще не веря в произошедшее, Эрил Дирнер неожиданно выяснил, что с ним никто не желает общаться. Впервые за всю его жизнь уважаемого в содружестве Аграфа внесли в черный список, и он был этим наглым поступком просто шокирован. Как такое возможно? Как этот дикарь вообще посмел сделать подобное? Да он вообще понимает, на что нарвался? Не сдерживая своего раздражения, посол тут же связался с ближайшим представителем службы безопасности Федерации, которым, как ни странно, являлся какой-то старый тролл. После чего Эрил Дирнер потребовал у него навести порядок на своих территориях. Его оскорбили, а значит, кто-то должен ответить за это оскорбление. Однако, выслушав его претензии и получив протокол произошедшего конфуза, посол империи Аграф неожиданно для себя увидел, что сам этот генерал службы безопасности тоже как-то странно усмехается. Поинтересовавшись у этого разумного его странной веселостью, чрезвычайный и полномочный посол империи услышал в ответ странные слова, которые действительно звучали необычно. Если вдуматься, вообще, то этот Сергеев не оскорблял вас, а просто переживал по поводу того, что это может быть генетическое заболевание вашей расы. Все так же продолжая скалиться, старый генерал пожал плечами, явно давая понять, что давать ход этому делу он просто не намерен, точно так же, как не намерен пытаться защищать интересы империи Аграф, которые вообще-то были попраны этим наглецом с неизведанных регионов. К тому же, обратите, пожалуйста, внимание на тот факт, что вы первым его оскорбили. Вы не знаете, как? Он свободный разумный гражданин Федерации Неви, глава собственной частной корпорации, имеет уже 21 единицу гражданского рейтинга в моем государстве. Даже я ради стольких баллов служил на благо собственного государства не меньше полусотни лет, а он в своем возрасте их уже заслужил. К тому же, все было вполне законно, можете мне поверить, и вы требуете у этого разумного, без каких-либо предисловий, что он вам что-то должен. Если он вам что-то должен, идите в суд, предъявите доказательства долга. Какие еще должны быть доказательства? Не выдержав этих инсинуаций, сорвался Аграф, буквально в бешенстве начавший брызгать слюной на экран передатчика, с помощью которого общался с генералом. Он прибыл на эту территорию Содружества, а значит, уже должен. Уважаемый посол, кажется, вы что-то забыли. Вся веселость тут же испарилась с лица старого тролла, который стал похож на взведенный тяжелый бластер, который смотрит тебе в лоб, когда ты наткнешься на наемника, выбегая ему навстречу с обычным кухонным ножом. Здесь не ваша империя, здесь Федерация Неви. Он свободный и разумный, платит налоги, приносит пользу моему государству, и вы не имеете никакого права с него что-то требовать. Повторяю, если он вам что-то должен, подойдите в суд и предъявите доказательства долга. Ваши идиотские заявления о том, что вашей расе все что-то должны, не имеют никакого смысла. Поэтому, не отнимайте больше мое время. Если у вас есть что-то конструктивное, излагайте и подтверждайте доказательствами, а не своей болтовней, которой цена один кредит в рыночный день. Второй раз в этот день посол Великой Империи Аграф был просто шокирован подобным поведением. Да как они себе вообще такое позволяют? Он обратится в Совет Содружества. Он поставит на место этого генерала, когда Сенат Федерации Неви будет вынужден перед ним извиняться. Однако, в этот день старого посла Империи Аграф ожидали одни сплошные разочарования. Как бы он ни старался, никто его не поддержал, так как оказалось, что он действительно не имеет никаких прав, требуя что-либо от этого молодого парня. Более того, любые его попытки надавить на тот же Сенат Федерации провалились по той причине, что даже в Совете Содружества, когда он попытался надавить на посла Федерации Неви, его просто высмеяли. По законам Содружества вольный разумный, с которым в данном случае он столкнулся, имел право поступать так, как он считает нужным, и он не обязан ни перед кем отчитываться. Чем больше злился старый аграф, тем больше он понимал, что провал задания Совета глав Великих домов Империи уже буквально у него перед носом маячит. Совет глав Великих домов ему явно не простит подобного упущения и позора. Эти разумные вообще не знают такого слова, как прощение. К тому же, у него в руках есть все, что нужно, чтобы добиться результата. Орил Дирнер должен достать этого разумного и доставить его на территорию Империи, попытавшись предложить ему самому туда отправиться, дабы принести жертву на алтарь величия его родной расы. Аграф столкнулся с тем фактом, что этот разумный плевать хотел на величие его народа, да и на сам народ аграфов. И все только по той причине, что в данном случае подобные мелочи его не интересовали. Это он мелочью назвал величие расы аграфов, расы наследников древних, да как у него вообще язык повернулся такое произнести вслух. За такое вообще-то наказывать надо, и если есть такая возможность, то придется наказать не только этого молодого наглеца, но и того самого генерала службы безопасности Федерации. Это же надо было набраться столько наглости, чтобы заявить аграфу открыто о том, что ему никто ничего не должен. Да, они вообще-то должны аграфам только за то, что им позволено жить на территории этой галактики. Так нет же, еще и огрызаются. С большим трудом к вечеру успокоившись, Орил Дирнер понял, что таким образом он вопроса не решит. Ему нужно придумать что-то другое. Тем более, что он получил явно недвусмысленный приказ, от которого никуда не денешься. Ему необходимо постараться решить вопросы, возникшие у представителей великих домов по отношению к этому молодому разумному. Но как это сделать, если он сам отказывается нести свою голову на алтарь могущества аграфов? Более того, его поддерживают такие разумные, как целый генерал службы безопасности Федерации. Уже только поэтому посол понимал, что ситуация может стать критической. И все из-за того, что не смог уговорить этого идиота поступить так, как нужно аграфам. В этой ситуации именно он действительно будет весьма уязвим. Но позволить себе уговаривать этого Сергея и унижаться перед каким-то дикарем, появившимся неизвестно откуда, старый посол аграфов не считал нужным. Он понимал, что этот разумный наверняка сейчас считает себя фактически самым защищенным, ввиду того факта, что за него заступился целый генерал службы безопасности Федерации. Однако он не понимал, видимо, того, какую ошибку совершает. И все только из-за того, что аграфы не простят подобного преступления. Прямого преступления. Он должен был радоваться тому, что аграфы предложили ему служить себе в качестве подопытного. А он посмел отказываться? Нет. Подобное вообще недопустимо в принципе. Исходя из всего этого, Орил Дирнер понимал, что ему действительно нужно что-то делать. Но его злость на этого несчастного буквально кипела, вынуждая опытного политика и интригана терять время на попытки успокоиться достаточно большое время. И когда ему наконец-то удалось успокоиться, аграф понял, что не все так легко и просто, как ему хотелось бы. Он хотел действовать как обычно, просто вынуждая этого молодого разумного подчиниться. Однако, видимо, этот разумный на данный момент просто не осознавал того фактора, что его на самом деле ждет, особенно когда он вызвал гнев столь могущественных разумных. Уже только поэтому можно было сказать, что он обречен. Не захотел по-хорошему стать тем, кого аграфы пустят на органы, пытаясь выяснить причины повышенного к нему интереса со стороны корпорации нейросеть, так станет тем, кого принудительно разберут на кусочки. Хочет он этого или нет, но его желание не интересует абсолютно никого. Тяжело вздохнув, старый аграф тут же постарался найти контакты наемников, к которым привык обращаться за время своего нахождения на территории Содружества. Эти разумные хорошо брали кредиты, и им было плевать на то, кто им платит. Важно было только то, сколько им платят, остальное их тоже не интересовало. Если они умеют держать язык за зубами, то почему бы не воспользоваться этим шансом? Это был важный факт, который нельзя было сбрасывать со счетов. Поэтому Орил Дирнер даже не стал задавать лишних вопросов. Он просто связался с этими наемниками и потребовал от них ответа. На связи перед ним снова появилось изуродованное шрамами лицо наемника, который имел отношение к троллам, но, видимо, плевать хотел на тот факт, что в медкапсулах шрамы можно залечить и полностью убрать. «Кого я вижу? Посол, а что у вас такого случилось?» Тяжело вздохнув, Орил Дирнер снова внимательно посмотрел на лицо этого разумного. Он действительно был весьма уникальным, учитывая тот факт, что являлся приверженцем старых традиций троллов. Поговаривали, что этот разумный даже жертвы приносит какому-то древнему богу своего народа. Но сейчас не это было важно. В первую очередь для графа значение имеет только тот факт, что этот разумный брал деньги и не задавал глупых вопросов. Есть один умник, которого надо наказать. Начал говорить Орил Дирнер, но потом вдруг вспомнил об основном задании и решил поправиться, иначе эти наемники просто уничтожат и корабль этого разумного, и его самого. Но он мне нужен живым, так как я хочу, чтобы он видел, против кого посмел рот открыть. Вы должны доставить его мне живым. Причем сделать это надо так, чтобы никто об этом даже не догадывался. Не хватало еще, чтобы кто-нибудь узнал об этом задании. Позаботьтесь о том, чтобы никто из посторонних не мог вам помешать. А кто нам может помешать? Криво усмехнувшись, Шрам, которого так и прозывали из-за его внешнего вида, после чего задумчиво покачал головой. Что-то вы, посол, не договариваетесь. Я что-то еще должен знать, например, хотя бы о том, что за ним кто-то стоит, кто-то достаточно серьезный, кого следует опасаться. Я, конечно, уверен в своих бойцах, но знаете ли, иногда бывают такие случаи, когда лучше перестраховаться. Я, например, совсем не хочу, чтобы случайно мою голову нашли где-нибудь в канализации. Знаете, раньше у моего народа были такие обычаи: головы отрубать и присылать в подарок. Так чего вы нам не договариваете? Кто может нам помешать? Снова тяжело вздохнув, Орил Дирнер, с большим трудом сдерживая ругань, принялся аккуратно объяснять этому разумному тот факт, что в этот раз ему дорогу могут перейти представители службы безопасности Федерации. Что тут можно было сказать? Этот разумный действительно не был дураком. Он хорошо ориентировался в ситуации. И когда этот наемник услышал про сотрудников службы безопасности Федерации, то еще больше искривил свое лицо в мрачной усмешке. Что поделаешь, но этот разумный никогда не был особо законопослушным. И уже только поэтому можно было понять, что он с большим удовольствием навредит тем, кто якобы служит закону. Однако, слишком расслабляться послу не пришлось, так как этот разумный сразу же выставил ему довольно крупный счет на обезличенном банковском чипе, потребовав от посла аграфов передать все деньги вперед, как предоплату. Сначала Орил Дирнер хотел возмутиться. Еще бы, ведь этот разумный затребовал сразу 10 миллионов кредитов за голову обычного человека, но потом, когда он как следует обдумал ситуацию, старый опытный интриган понял, что намеревался ему этим сказать наемник. Видимо, Шрам отлично понимал, чем рискует, когда перейдет дорогу службе безопасности Федерации. Поэтому и собирался получить деньги как предоплату. Он всего лишь хотел быть уверен в том, что в случае возникновения проблем, аграф не откажется от своего заказа. А проблемы возникнуть все таки могут, ввиду того факта, что разумный, который интересовал их, был действительно опасен. Рядом с ним могли быть и действующие агенты службы безопасности, и уже только поэтому следовало бы опасаться эту ситуацию в целом. Однако, заказчика они все равно не сдадут, и поэтому аграф мог быть спокоен. Но при всем этом, он также понимал и тот факт, что теперь осталось только дождаться нужного ему момента. Наемники сделают свое дело и доставит ему клиента, и тогда Орил Дирнер на нем отыграется, ведь рано или поздно этому разумному все равно придется принести себя в жертву интересам аграфов. Он может думать о себе много чего лишнего, вот только для аграфов он всегда будет всего лишь мусором, мусором, который вылез на галактические просторы, а аграфы всегда были и будут в своем праве, ведь этот разумный действительно вылез туда, куда его никто не звал. Уже только поэтому, ему бы следовало помалкивать, что его мнение никого абсолютно не интересовало. Но этот разумный, видимо, совершенно был лишен чувства страха и инстинкта к выживанию. Ну, что ж, аграфы ему объяснят эту ошибку. Когда он поймет, что и как надо делать, уже будет поздно. Его распотрошат, и из головы вытащат то, что нужно великой расе. Да, именно, что великой. Ведь именно аграфы являются наследниками древних. И этот факт не стоит недооценивать. Заключив договор с наемниками, Орил Дирнер разорвал соединение и тихо вздохнул. Осталось только дождаться того момента, когда наемники доставят ему, желательно достаточно быстро, этого наглеца человеческой расы, который посмел сопротивляться о своей судьбе. А графы всегда получали то, что хотели, и их никогда не интересовало чужое мнение. Да и вообще, надо быть полным идиотом, чтобы пытаться противостоять наследникам древних. Кто-то мог бы, конечно, сказать, что аграфы не имеют никакого права так называть себя, но так мог тоже сказать только полный глупец. Однако это обойдется достаточно дорого. Немного поразмыслив над стоимостью заказа, посол империи аграф, который привык действовать подобным образом, тихо усмехнувшись, утроил сумму в отчете. А что, ведь он тоже имеет право как-то компенсировать себе сегодняшнюю потерю нервов и общего стресса от наглости этих разумных. Вот пусть ему за это и платят главы великих домов, а им все равно 10 миллионов кредитов или 30, их интересует только результат, а он на эти деньги неплохо сможет развлечься. По крайней мере, это было возможно, если отправиться, например, в систему империи Арвар, Хармахрум. Там можно было запросто купить себе любых рабов и развлекаться с ними так, как ты только захочешь, а потом просто спустить их изуродованные тела в утилизатор. Все то, что от них останется, мало кто знал, но у высокородных аграфов, каким себя считал Ярил Дирнар, были весьма своеобразные развлечения. Развлечения, которые могли сделать честь любому поклоннику садизма. По крайней мере, он любил доставлять себе удовольствие тем, что кому-то делал больно. Поэтому, на земле его явно назвали бы прямым потомком маркиза де Сада, хотя, честно говоря, я, например, никогда не понимал того, почему все считают маркиза де Сада каким-то особенным, просто только из-за того, что он вел дневники и записал все то, что делал, а никто не задумывался о том, что вообще-то подобное поведение в то время было вполне нормальным для дворян Франции, и не только Франции, никто не вникал в эти нюансы. Есть дневники, а значит он зверь, а то, что другие делали то же самое, всем на это плевать. Документальных подтверждений, то нет, даже та самая графиня Батори, кровавая графиня, даже фильм про нее сняли, а то, что для дворянок подобное было в порядке вещей, и вообще никто не спрашивал ни у кого разрешения, об этом никто не задумывался. Да, ее обвинили в смертях множества молоденьких девушек. Кто обвинил? Вы хотя бы задавались этим вопросом, инквизиторы, те самые, которые сжигали ведьм сотнями. Поднимите архивы инквизиции. Я не помню того, в каком из городов Германии это было, но согласно архивам, которые были опубликованы, в том небольшом городке было сожжено около пары сотен тысяч ведьм. Откуда их там столько взялось? Там население, в лучшем случае, в современное время было всего около 400 тысяч. В то время городом назывался поселок, в котором было до тысячи, в лучшем случае, 2000 населения, вместе с детьми, стариками и собаками. Но инквизиторы обвинили эту графиню. Правильно, а почему бы ее не обвинить? Ведь она по какой-то причине поссорилась с католической церковью. Тут же у нее нашли служанку, ведьму, которая помогала своей хозяйке омолаживаться за счет крови молодых, красивых, заметьте это слово, девушек. А вы главное правило инквизиции знаете? Первый признак ведьмы – внешняя красота. То есть можно понять так, что инквизиторы просто списали на эту графиню то, что творили сами, зато устроили ей показательную смерть. Ура! Убили злобную ведьму. Взять того же Казанову. Про скольких женщин он написал в своих похождениях? Вообще-то по архивам Италии, если так посмотреть, Казанова, по мнению своих современников, вел монашеский уединенный образ жизни. Монашеский, то есть в то время там царил жуткий разврат. Но раз Казанова описал свои похождения, а другие этого не делали, значит он самый жуткий бабник в мире. Но сейчас речь идет не об этом. Речь идет о том, что аграфы любили развлекаться так, что любой поклонник маркиза де Сада стал бы по сравнению с ними выглядеть как ангел. Всего лишь по той причине, что его игрища казались бы невинными детскими шалостями по сравнению с тем, что устраивали аграфы. Вы же еще вспомните главный фактор, про который, наверное, забываете. Этот фактор как раз касается того, что даже жутко изуродованное тело в медицинской капсуле содружества в течение 2-3 дней можно привести в идеальное состояние. То есть можно было изуродовать разумного и фактически его убить, а потом заново привести в нормальный вид и снова продолжить эти игрища. Никакой маркиз де Сад не смог бы этого сделать, а аграфам нравилось ломать психику таких несчастных, проводить над ними жуткие и просто бесчеловечные эксперименты, уродовать их тела, превращая в каких-то ужасных монстров, а потом этих монстров отправлять либо на продажу, либо живьем скидывать в утилизатор, где прекращались мучения такого несчастного. Что тут можно было сказать? Аграфы всегда отличались жуткой нетерпимостью к представителям других разумных рас. Ну, раз те посмели вылезти из своей клораки на территорию галактики, то пусть хотя бы так доставляют своим истинным покровителям удовольствие, однако, стоит заметить тот факт, что эти же самые разумные почему-то не желали самостоятельно приносить себя в жертву. Вот и этот странный разумный, которому аграфы сделали одолжение и оказали честь, предложив умереть на благо их народа на лабораторном столе, почему-то отказался от этой чести, и даже более того, начал хамить. За это он ответит, а когда аграф получит деньги, которые запланировал уже для своих нужд, то он старательно отыграется на жителях человеческой расы, которых даже здесь на территории Федерации Неви можно купить, чтобы сделать с ними все, что только его душе угодно. А что вы думали? Нищета есть везде, возможно, где-то есть и у аграфов что-то подобное, но Эрил Дирнер не рисковал так проявлять свои истинные интересы, так как сам прекрасно понимал главную сложность этой ситуации. Стоит ему только попытаться провернуть нечто подобное на территории той же империи аграф, для него подобное ничем хорошим не закончится. Там, скорее всего, найдутся те, кто будет недоволен его желанием за счет кого-либо возвысить собственное эго. Хотя он подозревал, что главы великих домов себе позволяют и не такое. Но кто он такой, чтобы судить их? В этом случае у него могут возникнуть невероятно большие проблемы, если посол попытается каким-то образом упрекнуть кого-либо из глав великих домов в каких-то глупостях. Он сам прекрасно понимал, что в данной ситуации для него лучше так не рисковать. Конечно, это была его мечта, когда-нибудь породниться и стать кем-нибудь из глав великих домов. Вот только проблема была в том, что сами главы великих домов не считали нужным родниться с тем, кто, по их мнению, этого был недостоин. Так что он мог говорить сколько угодно свои пожелания. Вот только сути это не меняло. Если есть определенные проблемы, то надо их пытаться решить. И делать это так, чтобы самому не пострадать. Поэтому полномочный посол империи аграф не намеревался отступать от своих интересов. Да, возможно, где-то ему приходится сдерживать свой истинный характер, но только иногда. Сам Эрил Дирнер отлично понимал, что в такой ситуации, когда речь идет об интересах великих домов, лучше даже не пытаться спорить, так как в этом случае могут возникнуть очень большие проблемы, и все только в виду того, что он не был себе врагом. Он прекрасно понимал, что пока его силы и связи не хватает для того, чтобы пытаться как-то конфликтовать с представителями этих родов, то в этой ситуации он будет заранее в проигрыше. И он сам, как опытный интриган, отлично понимает, что в этой ситуации он будет просто уничтожен, а его место займет кто-нибудь другой.